Присаживаемся, братья, сестры. У меня несколько минут есть воодушевить вас по поводу того, что мы будем делать. Я бы начал с печального, потому что, несмотря на то, что у нас много трагедий, льется кровь каждый день, мы привыкли к тому, что сводки в новостях: столько солдат убито, столько солдат убито. Несмотря на то, что очень экономическая сложная ситуация, наши пенсионеры живут ниже уровня многих-многих людей и пенсионеров в других странах. Несмотря на все это, следующее воскресенье в городе Киеве помпезно тратится тысячи, а может быть миллионы, я не знаю, сколько денег, будет проходить марш, будет проходить парад гомосексуалистов, лесбиянок. И самое печальное, что наше руководство, наши политики поддерживают все это и на это смотрят, кто-то закрыв глаза, кто-то этому всему дает зеленый свет, несмотря на боль, несмотря на трагедию, несмотря на все печали нашего народа. За какие-то гроши, я не знаю, может быть, за безвизовый режим или за что-то, что кажется такими европейскими ценностями, продают наш народ, продают нашу землю. И я думаю, что никто другой, как мы, как церковь, может быть, в нашем городе. Я не знаю, как у вас в церкви, вы многие проходили трудные времена, но мне почти каждый день в 2014 году звонили и говорили: вот в Харькове будет война, завтра будут бомбить, о, пасторы, еще что-то будут. Мы молились, мы постились, мы собирались утром, вечером, постились 21 день. Бог нас помиловал. Поэтому мое желание, Богу слава, мы не лучше Киева, я не хочу сказать, что мы лучше других, но я верю, что нам брошен вызов. И много мы ходили, много братья пытались что-то провести, и в понедельник получен зеленый свет. Можно собраться нам разными церквями вокруг единственного, вокруг семьи. Потому что, может быть, кто-то в субботу собирается, кто-то в воскресенье, кто-то танцует, кто-то на коленях молится, кто-то плачет, кто-то веселится. У нас есть разные подходы к нашим служениям, но все мы можем согласиться на одном, что Бог создал семью, что Бог является автором семьи. Не мы ее придумали, не мы создали семью. И что, несмотря на время, которое идет, несмотря на технику, на прогресс, семья остается в Божьих глазах семьей. И для Бога семья ценна. Бог является небесным Отцом. Сын Божий Иисус Христос представил нам Отца Небесного. И каждый из нас, я верю, в наших церквях, понимает, что семья – это папа, мама и дети. Что это муж и жена и дети. Именно это то, что нас объединяет. Это то, что мы выйдем вместе. Мы не будем протестовать, но мы выйдем вместе, собравшись, прославим нашего Господа, вместе помолимся и провозгласим, что в городе Харькове установлены Божьи ценности, что в городе Харькове есть кто-то, кто молится за этот город, что в городе Харькове есть народ Божий, который любит Господа и для которых Господь есть Бог. Я прочитаю молитву Иисуса, один стих. Вы все знаете много, мне не надо говорить. Вот что говорит Иисус, 17 глава Евангелия Иоанна. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Да уверует мир. Нам брошен вызов проявить единство в ценностях, которые открыл нам Бог, ценности, которые мы приняли в нашей жизни. Поэтому я хочу воодушевить вас, отбросить всякие предубеждения, отбросить разные взгляды, которые нас разъединяют, и объединиться в том, чтобы прославить нашего Господа, и чтобы мир уверовал, что есть кто-то, кто объединяет нас, и это Иисус Христос, Спаситель этого мира. 126-й Псалом говорит: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Семья, дом и город связаны вместе. Мы молимся за наш город, мы молимся за мир нашему городу, и мы понимаем, что наш город будет благословлен, когда наши семьи и наши дома будут благословлены. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам большое. И переходим к техническим, практическим вопросам.